А вот, рассказывая о Тимми Баттеруортов, я опять возвращаюсь к оборотной стороне медали. Это был жесткошерстный фокстерьер, обитавший в Гимберовом дворе, одном из маленьких, мощенных булыжником проулков, которые ответвлялись от улицы Тренгейт. И единственный случай, когда мне выпало его лечить, пришелся на время моего обеда. Я вылез из машины и поднимался на крыльцо, когда увидел, что по улице стремглав бежит какая-то девчушка и отчаянно мне машет. Я подождал, и она, запыхавшись, остановилась у нижней ступеньки, глядя на меня перепуганными глазами. «Я Уэнди Баттеруорт», — еле выговорила девочка. «Меня мама послала. Вы к нашему Фоксу не сходите». «А что с ним?» «Мама говорит, он чего-то нажрался». «Отравился?» «Ага». До их дома было сотни шагов, так что к машине я возвращаться не стал, а затрусил рядом с Уэнди, и через десяток секунд мы свернули под узкую арку двора. Наши бегущие шаги гулко отдались под сводом, и перед нами открылась картина, неизменно поражавшая меня в мои первые годы в Дарроуби, миниатюрная улочка с теснящимися домишками, крохотными садиками, полукруглыми окнами, заглядывающими друг в друга через полосу булыжника. Но нынче мне некогда было оглядываться по сторонам, потому что миссис Баттеруорт, грузная, краснолицая, очень взволнованная, кинулась нам навстречу. — Он тут, мистер Хэрриот! — крикнула она, распахивая настежь дверь домика, открывавшуюся прямо в жилую комнату, и я увидел моего пациента, восседавшего на половичке у камина в несколько задумчивой позе. «Так что же случилось?» — спросил я. Его хозяйка судорожно сжимала и разжимала руки. «Вчерась по палисаднику вот такая крыса пробежала. Ну, я и достала для нее яду». Она мучительно сглотнула, намешала его в миску каши, а тут соседка к двери подошла, вернулась, а Тимми уже все сожрал. Задумчивость Фокса усугубилась, и он медленно облизал губы, видимо, удивляясь, что это была за странная каша. Я обернулся к миссис Баттеруорт. — А жестянка с ядом у вас тут? — Да. Она подала мне ее трясущимися руками. Я прочел этикетку. Название было мне отлично известно. И оно отозвалось в моем мозгу похоронным звоном. Со столькими мертвыми и умирающими животными связывалось оно для меня. Основой его был фосфит цинка. И даже сейчас со всем нашим новейшим лекарственным арсеналом мы обычно оказываемся бессильны предотвратить роковой исход, если яд успел всосаться. Я со стуком поставил жестянку на стол. Необходимо немедленно вызвать у него рвоту. Я не хочу возвращаться в приемную, нельзя терять ни минуты. У вас есть стиральная сода? 2-3 кристаллов будет достаточно. Господи! Миссис Баттеруорт закусила губу. Нет у меня соды. Может, еще что-нибудь сгодится? Погодите. Я взглянул на стол, на кусок холодной баранины, миску с картофелем, банку с маринадом. В той баночке горчица? Да, и по самый край. Я схватил баночку, бросился к крану и развел горчицу до консистенции молока. «Быстрее!» — крикнул я. «Несите его во двор!» Но тут же сам поднял изумленного Тимми с половичка, выпрыгнул в дверь, поставил его на булыжник, стиснул между коленями, левой рукой сжал мордочку, а правой принялся лить жидкую горчицу в уголок рта, так чтобы она стекала по задней стенке горла. Вывернуться он не мог и вынужден был глотать омерзительный напиток. Убедившись, что в желудок попало не меньше столовой ложки, я выпустил Фокса. Он только успел бросить на меня один единственный негодующий взгляд, поперхнулся раз, другой, затрусил по булыжнику в тихий уголок, и там через несколько секунд очистился от неправедно съеденного обеда. — Как вам? Кажется, это все? — Все, — решительно изрекла миссис Баттеруорт. Сейчас схожу за совком, с веничком. Тимми побрел в дом. Несколько минут я следил за ним. Усевшись на своем половичке, он кашлял, фыркал, царапал лапой рот, но никак не мог избавиться от противного жгучего вкуса, и с каждой секундой становилось все очевиднее, что причину приключившихся с ним неприятностей он твердо видит во мне. Когда я выходил, он испепелил меня взглядом, яснее всяких слов, говорившим «свинья ты, вот ты кто». Что-то в этом взгляде заставило меня вспомнить Магнуса в Гуртовщиках. А несколько дней спустя я получил первое предупреждение, что, в отличие от Магнуса, лишь негодующим лаем Тимми ограничиваться не намерен. Я задумчиво шел по улице, как вдруг из Гимберова двора вылетело белое ядро, тяпнуло меня за лодыжку и исчезло столь же беззвучно, как и появилось. Я и оглянуться не успел, как оно, бешено работая короткими лапами, скрылось за аркой. Я засмеялся, вспомнил, только подумать. Но это повторилось и на другой день, и на третий. Сомневаться не приходилось. Фоксик специально поджидал меня в засаде. По-настоящему он меня ни разу не укусил. Все ограничивалось чисто символическим жестом. Но ему явно было приятно видеть, как я подпрыгиваю, когда он цапает меня за икру или просто за отворот брюк. Добычей я оказался легкой, потому что по улице шел обычно не торопясь, о чем-нибудь задумавшись. Честно говоря, к Тимми у меня никаких претензий не было. Взгляните на дело с его точки зрения. Он тихо сидит на своем половичке, переваривает непривычный обед. И вдруг какой-то неизвестный, бесцеремонно его хватает, куда-то тащит и льет в него горчицу. Возмутительная вольность. И оставлять ее безнаказанной он не собирался. Меня же даже радовала эта вендетта, которую объявил мне бойкий песик, лишь благодаря мне избежавшей смерти. И смерти нелегкой. Ведь до неизбежного конца жертвы фосфорных отравлений долгие дни, а порой и недели, мучаются от желтухи, постоянной тошноты и нарастающей тяжелой слабости. А потому я благодушно терпел эти нападения, хотя, если вовремя вспоминал и старался загодя перейти на другую сторону улицы. И оттуда нередко видел белого песика, затаившегося под аркой в ожидании минуты, когда ему вновь представится случай свести со мной счеты за зверское над ним издевательство. Тимми, как я убедился, принадлежал к тем, кто не прощает. Пожалуй, в том, что я получил призывную повестку в день моего рождения, был свой юмор, но тогда я его не почувствовал. В моей памяти запечатлена картина, такая же яркая и сейчас, как в ту минуту, когда, войдя в нашу столовую, я увидел, что Хелен сидит на своем высоком табурете у конца стола, опустив глаза, а рядом с моей тарелкой лежит подарок ко дню моего рождения, жестянка дорогого табака и еще длинный конверт. Мне не нужно было спрашивать, что в нем. Ожидал я его уже давно, и все-таки меня словно врасплох застала мысль, что мне остается ровно неделя до того, как я уеду в Лондон. И неделя эта промчалась, как минута. Я принимал последние решения, приводил в порядок дела с практикой, заполнял очередные анкеты Министерства сельского хозяйства и организовывал перевозку нашего скудного имущества на ферму отца Хелен, где ей предстояло жить до моего возвращения. Последний свой профессиональный визит я наметил на вторую половину дня в пятницу. И когда этот день настал, мне около 3 часов позвонил старый Арнольд Саммергилл. И тут я понял, что на этом все действительно кончается. Ведь мне предстояло совершить настоящее путешествие. Маленькая ферма Арнольда одиноко ютилась на поросшем кустарником склоне в самом сердце холмов. Звонил, собственно, не он, а мисс Томпсон, почмейстерша в деревне Хейнби. «Мистер Саммергилл просит, чтобы вы приехали посмотреть его собаку», — сказала она на этот раз. «А что случилось?» Я услышал бормотание голосов на том конце провода. «Он говорит, нога у нее не того». «Не того? В каком смысле?» Вновь в трубке забормотали голоса. «Он говорит, что она наружу торчит». «Ну, хорошо», — сказал я. «Сейчас еду». Просить, чтобы собаку привезли в Дарроуби, не имело смысла. Машины у Арнольда не было. Он и по телефону-то сам никогда не разговаривал. Все наши объяснения на расстоянии велись через мисс Томпсон. При необходимости Арнольд влезал на проржавелый велосипед, катил в Хейнби и поверял ей свои неприятности. Симптомы всегда описывались очень приблизительно, и я не ждал, что нога и правда окажется не того и будет торчать наружу. Пожалуй, размышлял я, выезжая на шоссе, даже и неплохо посмотреть на прощание именно Бенджамина. Для пса мелкого фермера имя было пышноватое, но я так никогда и не узнал, за какие свои качества он его получил. Впрочем, он вообще не очень подходил для этой обстановки. Плотный. Староанглийской овчарке больше пристало бы важно прогуливаться по ухоженным газонам аристократического поместья, а не трусить рядом с Арнольдом по каменистым лугам. Это был классический образчик, свернутого в трубку мохнатого ковра, на четырех лапах, и с первого взгляда трудно было понять, где у него передний конец, а где задний. Но, умудрившись определить, что вот эта голова, вы обнаруживали, что сквозь плотную завесу шерсти на вас поглядывают удивительно добродушные глаза. По правде говоря, дружелюбие Бенджамина порой бывало слишком уж бурным, особенно зимой, когда да нельзя обрадованный моим нежданным появлением, он клал мне на грудь широченные лапы, щедро облепленные грязью и навозом. Те же знаки нежного внимания он оказывал и моей машине, обычно после того, как я отмывал ее до блеска, и, обмениваясь дружескими шуточками с Сэмом внутри, изукрашивал стекла и кузов глинистыми отпечатками. Уж когда Бенджамин брался наводить беспорядок, он делал это основательно. Но на последнем отрезке моего путешествия всякие размышления пришлось отставить. Отчаянно сжимая дергающийся, рвущийся из рук руль, слушая скрипы и стоны рессоры и амортизаторов, я против воли ловил себя на мысли. Она меня неизменно осеняла, едва я добирался до этого места, что визиты на ферму мистера Саммергилла обходятся нам в порядочные суммы. Во всяком случае, никакой прибыли остаться не могло, поскольку такая зубодробительная дорога каждый раз обесценивала машину, по крайней мере, на 5 фунтов. Не будучи автовладельцем, Арнольд не видел причин нарушать ее первозданное состояние. Она представляла собой полоску земли и камней, шириной 6 футов, прихотливо петлявшую и кружившую по склонам. Трудность заключалась в том, что добраться до фермы можно было, только сначала спустившись в глубокую лощину, а затем поднявшись по лесистому склону, где стоял дом. Особенно жутким был спуск. Машина, дрожа, повисала на каждом гребне, прежде чем ухнуть в глубокие колеи за ним. И каждый раз, слыша, как твердые камни скребут по днищу и глушителю, я тщетно пытался не высчитывать, во сколько фунтов, шиллингов и пенсов может это обойтись. А когда, выпучив глаза, с трудом удерживаясь, чтобы не разинуть рот, разбрызгивая колесами камешки, я, наконец, на нижней передаче одолел последний подъем перед домом, то к своему большому удивлению увидел, что Арнольд ждет меня на крыльце в одиночестве. Я как-то не привык видеть его без Бенджамина. Он правильно истолковал мой недоумевающий взгляд и ткнул большим пальцем через плечо. В доме он. В глазах у него пряталась тревога, но стоял он в обычной своей позе, расправив широкие плечи, откинув голову. Я назвал его старый, да и было ему за 70. Но черты, подвязанным колпаком, которые он всегда натягивал на уши, были правильными и сильными, а высокая фигура — худощавой и прямой. На него и сейчас было приятно смотреть, а в молодости он, несомненно, мог считаться красавцем, однако он так и не женился. Мне часто казалось, что тут не обошлось без какой-нибудь романтической истории, но его как будто совсем не удручало, что он живет совсем один на отшибе, как говорили в деревне, то есть один, если не считать Бенджамина. Мы вошли на кухню, и он небрежно согнал с запыленного шкафчика двух кур, но тут я увидел Бенджамина и остановился как вкопанный. Большой пес сидел неподвижно возле стола, глаза за бахромой шерстью были широко открыты, они были мутными от страха. Он словно боялся пошевелиться, и, увидев его переднюю и левую ногу, я понял, почему. На этот раз Арнольд был точен. Она действительно торчала наружу, и как? Под углом. Да таким, что сердце у меня забилось с перебоями. Горизонтальный вывих локтевого сустава. Лучевая кость отходила от плечевой в немыслимую сторону. Я осторожно сглотнул. Когда это случилось, мистер Саммергилл? Да час назад. Он растерянно подергал свой смешной головной убор. Я коров на другой луг перегонял, а старик Бенджамин любит их сзади куснуть разок-другой за ноги, ну и докусался. Одна его легнула, да прямо по ноге. Ах так! Мысли вихрем неслись у меня в голове. Я никогда еще не видел такого жуткого вывиха. И теперь, 30 лет спустя, он остается единственным в моей практике. Как я ухитрюсь вправить его тут, в холмах? Без общей анестезии не обойтись, да и умелый помощник не помешал бы. «Старина, старина», — сказал я, кладя руку на лохматую голову и лихорадочно соображая, — «что же нам с тобой делать?» В ответ хвост заерзал по каменным плитам, дыхание стало пыхтящим, рот полуоткрылся, и блеснули безупречно белые зубы. Арнольд хрипло кашлянул. «Вправить сумеете?» Но в том-то и заключалась вся суть. Небрежный кивок мог лишь напрасно обнадежить, но и тревожить старика своими сомнениями я не хотел. Отвести такого гигантского пса в Дарроби будет сложно. От него и в кухне тесновато. Так как же он поместится в машине? Ведь там Сэм, ему тоже нужно место, да еще нога торчит. И где гарантии, что и в операционной я сумею справиться с подобным вывихом? Но даже в самом лучшем случае его придется вести назад сюда. Мне до самой ночи не успеть. Я осторожно провел пальцами по суставу, напряженно вспоминая все, что мне было известно о строении локтя. Раз нога в таком положении, значит, мышца полностью сместилась с мыщелка. А для того, чтобы вернуть ее на место, сустав придется сгибать, пока она не соскочит со второго мыщелка. «Ну-ка, ну-ка», — бормотал я про себя, — «если бы этот пес лежал под наркозом на столе, я бы мог взять ногу вот так». Я ухватил ее над самым локтевым суставом и начал медленно отгибать лучевую кость вверх. Бенджамин быстро взглянул на меня и отвернул голову. Обычные движения, каким добродушные собаки, дают вам понять, что будут терпеливо сносить все ваши манипуляции. Я отогнул кость еще выше, а когда, удостоверившись, что локтевая мышца высвободилась, осторожно начал поворачивать лучевую и локтевую кости внутрь. «Да-да», — бормотал я, — «примерно так». Но мой монолог оборвался, потому что кости под моей рукой вдруг чуть спружинили. Я с изумлением уставился на ногу. Она приняла абсолютно нормальный вид. Бенджамин, по-видимому, тоже не сразу поверил. Он робко прищурился из-за своей занавески и обнюхал локтевой сустав. Но тут же, убедившись, что все в порядке, встал и подошел к хозяину. И шел он, даже не прихрамывая. Губы Арнольда растянулись в улыбке. «Вправили, значит». — Кажется, вправил мистер Саммерсгилл. Я пытался говорить небрежно, но лишь с трудом удерживался, чтобы не испустить ликующего вопля или истерически не захохотать. Я же только ощупывал, чтобы разобраться. А сустав взял и встал на место. Случайность, но какая счастливая. Вот и хорошо, сказал фермер. А, старина! Он нагнулся и почесал Бенджамину ухо. Анатомический театр, полный рукоплещущих студентов. Вот что требовалось для достойного завершения этого эпизода. Или чтобы произошел он в гостиной какого-нибудь миллионера в разгар званого вечера с его обожаемой собакой. Но нет, подобного со мной не случалось. Я поглядел вокруг на захламленный кухонный стол, на груду немытой посуды в раковине, на обтрепанные рубашки Арнольда, сохнущие перед огнем, и улыбнулся про себя. Именно в такой обстановке я и добивался самых эффектных результатов. И видели это, помимо Арнольда, только две курицы, вновь восседавшие на шкафчике, но они сохранили полное равнодушие. «Ну, мне пора», — сказал я, и Арнольд пошел со мной через двор к машине. «Слышал я, вы в армию идете», — сказал он, когда я открыл дверцу. «Да, завтра уезжаю, мистер Саммерсгилл». «Завтра? Он поднял брови. «Да, в Лондон. Вам там бывать не приходилось?» «Нет, черт, не попутал». Он так мотнул головой, что колпак переместился на затылок. «Это не для меня». Я засмеялся. «Что так?» «Оно вот как!» Он задумчиво поскреб подбородок. «Был я разок в Броттоне. Ну и хватит с меня. Ходить по улицам не могу. И все тут». «Ходить? Угу! Народу тьма тьмущая. То большой шаг делай, то маленький, то большой, то маленький. Ну, не идут ноги и конец». Я часто видел, как Арнольд ходил по лугам широким, ровным шагом горца, которому никто не становится поперек дороги, и я прекрасно понял, каково ему пришлось. То большой шаг, то маленький. Лучше этого выразить было невозможно. Я помахал на прощание, а старик сказал мне вслед: «Береги себя, малый!» Из-за двери кухни высунулся нос Бенджамина. В любой другой день он бы вышел проводить меня вместе с хозяином, но нынче все было не как всегда. А в заключение я внезапно накинулся на него и стал крутить ему ногу. Лучше не рисковать. Я на цыпочках свел машину по лесу вниз, но прежде чем начать подъем, остановил ее и вылез. Сэм радостно прыгнул за мной. Это была узкая долинка. Зеленая расщелина, укрытая от суровых вершин. Одно из преимуществ деревенского ветеринара заключается в том, что ему открываются вот такие потаенные уголки. Здесь не ступала ничья нога, кроме старого Арнольда. Ведь даже почтальон оставлял редкие письма в ящике на столбе у начала дороги, и никто не видел ослепительного багрянца и золота осенних деревьев. Никто не слышал лепет и смешки ручья на им же чисто вымытых камнях. Я пошел по берегу, глядя, как крохотные рыбешки молниями мелькают в прохладной глубине. Весной эти берега пестрели первоцветами, а к маю между стволами разливалось синее море колокольчиков, но сегодня под ясным прозрачным небом воздух был тронут сладостью умирающего года. Я поднялся по откосу и сел среди уже забронзовевшего папоротника. Сэм по обыкновению улегся рядом со мной, и я гладил шелк его ушей. Склон напротив круто поднимался к поблескивающей обнажившейся полосе известняка у верхнего края обрыва, над которым солнце золотило вереск. Я оглянулся туда, где из трубы прозрачная струйка дыма поднималась над взлобьем холма. И во мне окрепла уверенность, что эпизод с Бенджамином, заключивший мою деятельность в Дарроуби, стал самым лучшим к ней эпилогом. Маленькая победа, дарящее глубокое удовлетворение, хотя отнюдь не потрясающий мир, как все остальные маленькие победы и маленькие катастрофы, из которых слагается жизнь ветеринара и которые остаются неизвестными и никем не замеченными. Накануне вечером, когда Хелен укладывала мой чемодан, я засунул под рубашки и носки ветеринарный словарь Блэка. Том весьма объемистый, но меня ожег страх, что я могу забыть, чему учился. И я тут же придумал взять его с собой, чтобы прочитывать каждый день страницы две, освежая память. И здесь, в папоротнике, я вновь подумал, какое мне выпало счастье. Не только любить животных, но и многое знать о них. Внезапно знания эти стали чем-то драгоценным. Я вернулся к машине и открыл дверцу. Сэм вспрыгнул на сиденье, а я поглядел в другую сторону, туда, где долинка кончалась, и между двумя склонами виднелась внизу далекая равнина. Безграничное разнообразие нежных оттенков, золото стерни, темные мазки рощ, неровная зелень лугов — все это слагалось в чудесную акварель. Я поймал себя на том, что с жадностью, словно впервые любуюсь пейзажем, который уже столько раз радовал мое сердце, огромным, чистым, обдуваемым всеми ветрами простором Йоркшира. Я вернусь сюда. Думал я, трогая машину, назад к моей работе, к моей честной, тяжелой, чудесной профессии. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием ВОЗ. Апрель 1989 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.